Гибель Содома и Гоморры. Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до 50 праведников не достанет 5?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там 45 праведников». Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10 праведников». Бог сказал: «Не истреблю и ради 10». Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и 10 праведных людей. Эти нечестивцы хотели даже надругаться над 2 ангелами, пришедшими, чтобы спасти праведного Лота. Они уже готовы были выломать дверь, но ангелы поразили их слепотою и вывели Лота с его семейством, с женой и 2 дочерьми за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не погибнуть. И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы и огня, и истребил эти города и всех людей в них, и опустошил все место это так, что в долине той, где они были, образовалось соляное озеро, известное теперь под именем Мертвого моря, в котором не может жить ничто живое. Жена же Лотова, когда убегала из города, оглянулась назад, на Содом, и тотчас превратилась в соляной столб. Тем, что жена Лота оглянулась на Содом, она показала, что жалеет об оставленной греховной жизни, оглянулась, задержалась и сразу превратилась в соляной столб. Это строгий урок нам. Когда Господь спасает нас от греха, нужно убегать от Него, не оглядываться на Него, то есть не задерживаться и не жалеть о Нем.